Глава 5. Перед премьерой. Начиная с полудня и до половины седьмого, в день премьеры, никто из основных исполнителей в театре не появлялся. Вулкан, предоставленный сам себе, полнился изнутри смутными предчувствиями. Театр ждал. В зрительном зале ряды кресел, с которых уже сдернули защитные чехлы, словно солдаты на плацу в ожидании парада, тупо смотрели в сторону сцены. Занавес прикрывал изощренные декорации Джейко. На сцене царил сумрак. Шеренги Юпитеров, повернутых своими черными жерлами под причудливыми углами, обещали фантастическое освещение. Все тут ждало своего времени, своего звездного часа. В здании веяло атмосферой таинственного, духом случайного, того, что станет реальностью только вечером. Это чувствовал и коридорный мальчик, время от времени пробирающийся к дверям гримерных и подсовывающий под них пришедшие телеграммы. И девочка от цветочника, принесшая корзинку цветов, и настройщик рояля, и уж, конечно, Мартина Тарн, которая как раз заканчивала гладить туалеты мисс Гамильтон. А вот в кассах все кипело. Ставились штампы на билеты, стрекотали пишущие машинки, безостановочно звонили телефоны. В черных пластиковых коробках, рядками расставленных вдоль стоек, уже торчали плотные кипы программок. С 2 часов дня простые смертные, не имеющие обыкновения бронировать места в партере и ложах по телефону, стали выстраиваться в очереди перед кассами. В 2 часа дня после массажа Хелена Гамильтон прилегла подремать и расслабиться. Ей позвонил муж и сообщил с опасным вызовом в голосе, что он намерен обедать у себя в клубе, после чего приедет домой отдохнуть перед вечерним представлением. Но мисс Гамильтон сегодня не имела права напрягаться и целенаправленно и умело расслабляя мускул за мускулом, стала погружаться в дремоту. Однако на сей раз ее безупречный самоконтроль не сработал. Хелена боялась, что проспит приход мужа. Бог ты мой, в каком состоянии он приедет из клуба после обеда? Она пыталась рассчитать количество спиртного, которое он может влить в себя сейчас, перед самой премьерой, и никак не могла угадать. Одним словом, в 3 часа дня Примадонна все еще не спала и была полна тревожных предчувствий. Мисс Гамильтон не смогла отвлечь себя даже долгим перебиранием самых приятнейших романтических воспоминаний. Обычно это мыслительное упражнение вырабатывало у Хелены достаточно жизненной энергии, чтобы уснуть спокойно, хоть это и смешно звучит. Она всегда старалась соблюдать в своих сердечных делах тщательность и осторожность. Хелене до сих пор удавалось удержать свои влюбленности на стадии простого увлечения, не более. Мужчины появлялись, исчезали и не доставляли ей особых хлопот. Вот и все дела. Но вот с Адамом все получилось немного иначе. Он был на несколько лет моложе Хелены, и интрижка с ним в какой-то момент перестала быть просто интрижкой. В конце концов, именно эта связь и привела к тому, что она перестала жить с Беном как жена с мужем. И Бен сразу стал врагом. До того он словно ничего не замечал, а тут как взбесился. Хелена припомнила все последние репетиции, превратившиеся в сущую пытку, и ее передернуло. Весь этот сезон Бен со всеми ссорился и страшно ревновал, а тут еще доктор со своими безумствами, и еще эта дурочка Гая Гэнсфорд, напрочь лишенная умения играть на сцене, которую Бен сперва чуть ли не силком нарочно, что ли, впихнул в состав исполнителей, и которую доктор теперь нагло пытался выпихнуть оттуда. И, наконец, о боже, это несчастная Мартина Тарн. Ох, это было самое больное место. В другой ситуации, говорила себе мисс Гамильтон, она бы только приветствовала появление в театре свежего человека. Даже интересно, этакий женский антипод Адама. В принципе, Хелена симпатизировала Мартине. Отчего же нет? Но ей в душу закрадывались разные сомнения. Со стороны Адама уж слишком наивно было поверить в глупые россказни этой девчонки, дескать, она старалась держаться подальше от вулкана из гордости, чтобы не использовать свои родственные связи. Нет уж, слишком это простое объяснение, размышляла Хелена, беспокойно ворочаясь в постели. А самое худшее, новенькая окончательно раздергала и без того неспокойные нервы у всей труппы. Зачем Адам пригласил Мартину в тихомолку, вместо того, чтобы чин-чинарем представить ее своей родственницей и тем самым обозначить ее место? А теперь место странной девчонки оставалось неясным, и эта неясность тревожила Хелену. Мисс Гамильтон вспомнила и вчерашнюю репетицию, после которой Резерфорд потребовал, чтобы уже на этом этапе Мартина начала готовиться к исполнению роли. Причем как потребовал. Гая неискренне умоляла Адама освободить ее от роли. Бен орал, что если Гая Гэнсфорд выйдет из состава, он выйдет вслед за ней. А Адам, конечно, он поступил вполне правильно. Адам очень точно разыграл приступ бешенства и тем самым погасил их обоих. Потом, сразу успокоившись, коротко сообщил об обстоятельствах появления Мартина в театре и ледяным голосом добавил, что как бы то ни было, никаких изменений в составе исполнителей не будет, и овцы целы, и волки сыты. И гордо удалился в сопровождении Джейко. Но зато после ухода Адама скандал разгорелся с новой силой. Бен, уже не контролируя себя, стал кидаться на Перри Персифаля насчет его дерьмовой техники исполнения, на Резерфорда по поводу его дерьмовой пьесы, на свою племянницу по поводу ее дерьмовой мягкосердечности и податливости, и, наконец, неожиданно на Дорси из-за того, что тот вступился за Гаю. На это Перри Персифаль отреагировал неуместными нападками на доктора Резерфорда и его пьесу, которые удивили всех, включая самого Перри. А племянница Бена, естественно, закатила добротную истерику по всем правилам женского искусства, которую, впрочем, самым грубым образом пресек Резерфорд. В общем, вечеринки, как обычно накануне премьеры, не получилось. Дорси проявил свои доселе никому неизвестные рыцарские качества и вызвался проводить Гаю Гэнсфорд до дому. Персифаль выбежал просто в ярости, сопровождаемый язвительными замечаниями Резерфорда, отчасти позаимствованными у Шекспира. Бен с Резерфордом, оставшись один на один, ссорились до хрипоты, затем устали и вместе взяли такси по домам. Наутро Бен сказал Хелене, что окончательно выбит из колеи. «Господи!» — подумала мисс Гамильтон в отчаянии. «Хоть бы он не пришел сегодня домой!» И в эту самую минуту на лестнице загрохотали неровные шаги Бена. Хелена надеялась, что муж сразу пройдет к себе и рухнет на кровать, но шаги задержались в холле, и после странного звука, который мог бы быть и стуком в дверь, Бен ввалился к ней в спальню. Вместе с ним ввалился густой запах бренди. Боже мой, вот уже год, каждый день происходит одно и то же. Бен подошел на нетвердых ногах к самой кровати и присел на корточки. Хелене стало страшновато. «Привет!» — Бен икнул. «Да, Бен, что случилось? Я отдыхаю. Я подумал, что, может быть, тебе интересно, Джон больше не станет цепляться к Гае». «Это прекрасно». «Я его утихомирил. Я понял, как на него надавить. Выходит, он все же не так плох, наш старик Джон. Он получил известие из-за рубежа. Отзывы, так сказать, насчет его пьесы. А перевели правильно? Нормально. Он улыбался злой, неприятной улыбкой. А ты неплохо выглядишь, птичка. Я отдыхаю. Почему бы и тебе не отдохнуть? Бен пробормотал что-то сквозь зубы. «Что? Что ты говоришь?» Хелена привстала на постели. «Я сказал, жаль, что Адам не появился у тебя сегодня чуть пораньше. То-то бы была потеха. Я сегодня в ударе. Все получается». Сердце у Хелены подпрыгнуло. «Бен, пожалуйста, не надо», — попросила она. «Тут вот еще что. Неужели вы оба настолько обалдели? Я же вижу все насквозь. Я человек интеллигентный, но просто зверею, когда мои мозги так недооценивают. Я насчет этой девочки. Неужели ты не помнишь наших гастролей в Новой Зеландии 20 лет назад?» «Что за чушь?» — воскликнула Хелена. Но горло у нее перехватило. «Ах, извини. Ну, вы с Адамом проясните это сегодня ночью. А теперь моя очередь». «Бен, ради бога! Чё ты так перепугалась? Муж я тебе или не муж? Я ведь такой покладистый, смирный, согласен даже на дневную смену. Я ведь не требую льготного вечернего времени». Бен залез на кровать. Какое-то время Хелена пыталась убедить себя, что все это просто приснилось ей в кошмарном сне. Но Бен лег к ней наяву, натурально лег и стал елозить на ней. Она не могла даже закричать. Что толку? Телефон у постели Адама Пула зазвонил в половине пятого дня. Адам поздно лег после обеда и только-только заснул. Он не сразу понял, о чем ему кричат в трубку, но сразу узнал голос. «Что такое?» — пробурчал он недовольно. «Эл, что случилось? Я тебя не слышу». Хелена Гамильтон взяла себя в руки и стала говорить более спокойно и разборчиво. Адам, наконец, понял. К 6 часам вечера актеры стали подтягиваться к театру. До того все они взбадривали себя кто как мог, кто просто чаем или кофе, кто сигарами, а кто аспирином или алкоголем. Это было время ноль для любого актера. Последние часы перед премьерой, когда уже нет ни сил, ни любви к театру, ни мысли в голове, и нервы натянуты как струны. Гримеры и костюмеры уже собрались, и между ними сновал беспокойный Джейко. Доктор Джон Резерфорд, затянутый в вечерний костюм с бабочкой, и то, и другое, впрочем, было куплено еще в то время, когда юный и худенький Джонни только-только перестал посещать студенческую столовую, явился в контору театра и устроил там такое, что всех замутило. Так что Боб Грантли стал умолять его уйти от греха подальше. В 7:20 к театру со стороны Карпет-стрит подкатило такси с Гайей Гэнсфорд и Дорси. Дорси сидел величаво, чуть повернув голову в сторону своей прелестной спутницы. «Ах, так мило с вашей стороны, что вы заехали за мной, мистер Дорси!» — нервно заверещала Гайя, искоса поглядывая на шофера. Дорси, благородно отведя взгляд, легонько сжал ее руку. «Я сам ужасно нервничаю перед премьерой. Неужели? Впрочем, мне всегда казалось, что настоящие артисты страшно переживают». «Ах, молодость, молодость!» — добро улыбнулся Дорси и ностальгически закатил глаза. «А в этот раз для меня вообще все складывается ужасно», — вздохнула Гайя. «Бедная малышка». Гайя придвинулась к Дорси и положила голову на плечо. «Милый», — прошептала она, — «я его так боюсь». Дорси, пугливо глянув в зеркальце над головой шофера, артистически изящно обвил ее плечи рукой. «Я не позволю обидеть тебя», — заявил он с благородной дрожью в голосе. «Автор он или не автор, но если он посмеет бросить в тебя камень...» «Да нет», — поморщилась Гая, — «я не о Резерфорде, то есть доктор со своей стороны терзает меня, но на самом деле вовсе не из-за него я оказалась в таком плачевном положении». «Да? А из-за кого же?» «Из-за дяди Бена», — простонала мисс Гейнсфорд. Дорси удивленно наклонил голову в ее сторону, и Гая добавила: «Джей, я просто ужасно боюсь дядю Бена». Перри Персифаль обожал приезжать в театр, когда перед кассами уже стояли очереди за последними билетами, а в фойе клубилась публика. Можно было гордо протискиваться сквозь толпу, аккуратно приподнимая шляпу. «Извините, мадам, пардон, спасибо». А за спиной у тебя начинается легкий шепоток. «Узнали?» Твое имя звучит то там, то сям. Нет, такие упражнения были просто необходимы Персифалю для поддержания самооценки на должном уровне. На сей раз привычный стимулятор не сработал. Перри слишком сильно был озабочен своей игрой и своим положением в театре. «Бен становится просто невыносимым», — подумал Перри. «Он сделал все, что только может сделать один из основных актеров, чтобы изгадить игру актера второго плана. Подлец! На всех репетициях Бен его подставлял, да еще как грубо, почти не скрываясь, перебивал его реплики, поворачивался к нему спиной. Эти мерзкие штучки напоминали Персифалю мучительные, полные унижения и годы ученичества, которые он всегда старался забыть как можно прочнее». Лишь мельком взглянув на очередь к кассам, Перри проник в театр. Его окутал теплый ароматный воздух, полный грез. Он сразу почувствовал себя дома. Пройдя по коридору между гримерными, Перри заметил, что дверь к мисс Гамильтон приоткрыта, и оттуда выбивается полоска света. Он остановился, постучал и вошел в гримерную. Мартина гладила на столе полотенце, уютно гудела газовая плита. «Так рано, а вы уже за работой?» — игриво отметил Перри. Мартина сдержанно поздоровалась. «А что, Хелена еще нет?» «Нет пока». Перри явно не спешил уходить. Он походил по гримерной, зачем-то потрогал фотографии на стене, изредка посматривая на Мартину. «Слышал, вы приехали откуда-то из южного полушария?» — спросил он наконец. «В прошлом году я чуть было не поехал туда на гастроли, но мне не понравилась труппа, и я отклонил предложение. А Адам ездил в Австралию и Новую Зеландию. Правда, очень давно. Он уже и сам не припомнит, наверное, лет 20 тому назад. Вас еще и на свете не было, смею заметить». «Да», — сказала Мартина, — «меня еще не было». Казалось, Перри страшно удовлетворен ее ответом. «Вот-вот», — улыбнулся он, — «так значит, вам лет 19». «Нет уж», — подумала Мартина, — «я не стану расстраиваться из-за этих дурацких намеков». Похоже, Перри Парсифаль с трудом удерживался от продолжения интересовавшей его темы. Он потрогал вазу с цветами. «Ага», — протянул Персифаль, — «готов дать руку на отсечение, что я таких роз не выбрал бы. Я всегда покупаю у Флориана и подешевле». Мартине вдруг стало жаль его. Перри выглядел таким неуверенным, немолодым и усталым. Но он никак не мог уйти. Чтобы завершить беседу, Мартина сказала: «Ну, как бы то ни было, я пожелаю вам успеха сегодня». «А, конечно, спасибо», — откликнулся Перри. «Мне сегодня так важна поддержка. К сожалению, на сцене мне ее никто не окажет». Персифаль вздохнул и покинул гримерную. Выйдя в коридор, он сразу же толкнулся в гримерную Пула. «Что, старик, хозяин еще не появился?» — поприветствовал он Боба Крингла. «Как всегда будет в последний момент, мистер Персифаль». Перри вошел и прислонился к стене. Страшно хотелось посудачить. «Похоже, наша новая девчонка вовсю заправляет в соседней комнате», — начал он. «Впрочем, не исключено, что она скоро пойдет на повышение, а?» «Все может быть», — кивнул Боб. «Такое потрясающее сходство», — подсуживал Перри. «С хозяином?» — весело уточнил Боб. «Да, сэр, это точно, и притом, заметьте, чистое совпадение». «Совпадение?» — повторил Перри. «Не совсем так, Боб. Насколько я понял, они дальние родственники. В первый раз об этом открыто было сказано вчера вечером. Думаю, мистер Пул объявил об этом с дальним прицелом. Скажи, Боб, ты когда-нибудь встречал в своей жизни костюмершу, которая стала бы актрисой?» «Да что ж тут особенного, сэр?» — удивился Боб. «Да», — недовольно протянул Перри. «Но послушай, Бобби, ты был вместе с хозяином на гастролях в Новой Зеландии 20 тому назад». Боб Крингл поджал губы. «Да, сэр, тогда я был еще мальчиком. Будьте любезны, отодвиньтесь, мне нужно подойти к этому столу. Спасибо». «Ах, пардон!» — воскликнул Перри. «Ну ладно, не буду тебе мешать, старина, я пошел, пока». Он помахал Бобу рукой уже из коридора. «Успех вам, сэр!» Боб захлопнул дверь. Перри направился в гримерную к Джею Дорси. Он постучал и сразу вошел. Дорси гримировался, сидя у зеркала. «Бобби не желает впутываться», — с порога объявил Перри. «Добрый вечер, Перри!» — поздоровался Дорси. «Ты о чем?» «Господи, как будто ты не знаешь. Насчет тех самых новозеландских гастролей. А девчонку ты видел?» «Только что. И подробно изучил. И как она тебе? Мила?» Перри усмехнулся и закурил. «Как ты и говорил, Джей, она как две капли воды похожа на хозяина. Прямо аномалия какая-то. В природе такого просто не бывает. Она может работать на сцене?» «О да!» — воскликнул Перри. «Еще как! Очень даже!» Дорси издал неприличный звук губами и развернулся прочь от зеркала с любопытством, глядя на Персифале. «Сегодня утром ее уже видел доктор и Бен. Бена она особенно расстроила. Он прямо-таки места себе не находит», — Перри усмехнулся. «Я просто не мог сдержать злорадство, наблюдая, как он корчится. Эта девчонка успела крепко засесть у него в печенках, помимо виски, бренди и, конечно...» «Кстати, насчет бренди. Хочется надеяться, что сегодня вечером он будет хотя бы хорошо держаться на ногах, а то вчера он меня чуть не завалил», — передернул плечами Дорси. «Да, кстати, теперь я выяснил, что пока происходила драчка между Беном и доктором, несчастная Гая пряталась на заднем дворе, боялась даже в театр войти», — засмеялся Перри. «Вот как?» — встревожился Дорси. «А малышка, то есть Гая, мне об этом не говорила». «А что тут рассусоливать? В точности повторилась та свара, что случилась после вчерашней репетиции. Адам держался молодцом, а Бен, как всегда, был на взводе и валял дурака. Но Бен все еще борется, не сдается. Ох-хо-хо, то ли еще будет». «Надеюсь, с ним все будет в порядке», — повторил Дорси. Глаза актеров встретились, и вдруг обоих охватила тревога. «Черт меня подери!» — Дорси передернула. «Терпеть не могу нервничать перед премьерой. Потом на сцене либо мимо стула сяду, либо текст забуду». Костюмер Кларка Беннингтона, тощий меланхоличный человек, натянул на своего хозяина сценический костюм и бесстрастно уставился в стену. «Ты мне не понадобишься до второго акта», — сказал Беннингтон. «Пойди-ка посмотри. Может, ты будешь нужен Дорси?» Костюмер вышел. Беннингтон понимал, что этот меланхолик, догадывался, зачем его отослали. Все-таки странно, почему это он до сих пор не может выпить при своем костюмере? Подумаешь, а ведь все-таки не может. В конце концов, тяпнуть всю рюмку перед премьерой — святое дело. Просто Адам из всякой мухи делает слона. При одной мысли об Адаме Пуле Беннингтон перекосился. Выпить захотелось еще сильнее. Он вытащил фляжку с бренди из кармана плаща и налил себе полный стакан. «В конечном счете, самое главное, достойно встретить завтрашнее утро», — сказал себе Кларк Беннингтон. Неожиданно он вспомнил случай 10-летней давности, когда он точно так же готовился к премьере. Он махнул рюмаху, или две, или три, неважно. Потом вышел на сцену, лихорадочно перебирая в уме тонкости техники, думая о Станиславском. Да еще и Хелена много ему подсказала. Да, были времена. Тогда он был молод, черт возьми, молод. А теперь он уже матерый актер, ему достаточно отработанной годами техники. А Хелена больше не нужна, если говорить о работе на сцене. Беннингтон, не отрывая губ от стакана, одним духом выпил бренди и закусил кусочком грима. Отвратительно. Бен принялся намазывать той же дрянью свое лицо и видел в зеркале напротив, как выпирают у него скулы, как провален рот. И что от крыльев носа тянутся вниз грубые старческие складки. Для этой роли, конечно, сойдет. Но вообще-то он привык думать о себе, как о человеке красивом. В конце концов, Хелена любила его столько лет, пока на пути не попался этот чертов Адам. Беннингтона снова перекосило. «Я затравленный человек», — подумал он в отчаянии. «Я не могу выносить даже мысли об Адаме Пуле. Как же я с ним могу работать?» Да еще выпил. Теперь все чувства обостряются до нельзя. И потом, ведь днем у него с Хеленой произошло то, чего уже давно не случалось. Лицо Хелены было холодное, бесстрастное, как у рыбы. Она смотрела на него, словно не видя. Так вот всегда с ним бывает. Желание чего-либо заканчивается кошмаром. В сущности, вся неделя выдалась на редкость отвратной, со всеми ссоры, с Резерфортом и с Адамом, черт возьми, неужели он стал жертвой какой-то изощренной интриги? Только Гая, она всегда к нему относилась с любовью. Да и актриса она неплохая, во всяком случае, вторые роли она уж как-нибудь отыграет. Потом Бен припомнил дурацкую сцену с Гаей и Адамом, из-за которой разгорелся сыр-бор, и все его обвиняли в самых разнообразных грехах. Вероятно, Гая решила, будто он толкает ее на эту роль насильно. Может быть, отчасти так и было, однако Бен чувствовал себя оскорбленным. «Черт побери, как же я одинок», — подумал он, — «как одинок». Это слово «одинок» словно било ему в уши, как многократное эхо из зала, перед которым он выступал. Фуф, Бен потер виски. Слишком он себя распустил, надо собраться, решил он. Интересно, рассказала ли Хелена Адаму про то, что произошло сегодня днем? Такого ведь давно не случалось, черт возьми. Адам будет вне себя, если узнает. Вот смех, смех да и только. Как это Хелена будет описывать свои постанования в руках Бена перед взбешенным Адамом? А что тут взять? Муж и есть муж. Имеет право. Вот так. Бен заметил, что отражение его лица в зеркале слегка покраснело. «Пардон, но где же грим?» Нет, не следует разводить нюни. Надо попросту еще выпить. Бен плеснул еще из фляжки и опять стал накладывать грим. Теперь он вспомнил о том, что посреди этой компании заклятых друзей есть человек, который теперь целиком находится в его власти, и ощущение тайного могущества грело Бена ничуть не меньше, чем выпитое бренди. Он расправился и ожил. Воображение его заиграло. «Браво, Бренди!» Бен уже предвкушал свой успех, но стакан снова был пуст. «Ну что ж, еще один, и пора идти». Бен налил еще, выдохнул и выпил. «Вот теперь хорошо», — сказал он вслух, глядя в зеркало. Гая Гэнсфорд видела в зеркале, как Джейко заканчивает ее макияж. Умение гримировать актера входило в широкий набор талантов Джейко. Он делал это изящно и артистично, с легким массажем лица. Но сейчас, перед премьерой, нервы Гаи были на пределе. Расслабиться она не могла, и легонько барабанящие по ее скулам пальцы Джейко вызывали только раздражение. «Вы скоро закончите?» — спросила она. «Терпение, только терпение». Мы же не на поезд опаздываем, в конце концов. Вы же помните, милочка, что у Адама под скулами нанесены легкие треугольные тени. Сейчас мы сделаем такие тени и на вашей мордашке». «О, бедный Джейка!» – прошептала Гая. «Наверное, это такая морока, учитывать все мелочи». «Хватит болтать, птичка. Постарайтесь не шевелить ни губами, ни ушами, ни носом. Дайте мне закончить дело». «Нет, мне просто кажется странным, что всего через две двери отсюда сидит готовый типаж, которого вовсе не надо гримировать под Адама. Вы не чувствуете бессмысленности своей работы. Зачем вам мое лицо?» «Я обожаю гримировать молоденьких девушек и горжусь своим умением, между прочим. Но ведь вы сами ее пригрели, Джейка. Признайтесь, вам хотелось бы, чтобы роль досталась ей?» Стоя за спиной Гаи, Джейка положил ей руки на плечи. «Заткнитесь, пожалуйста!» «Сильвупле», — проговорил он насмешливо, «а то у меня рука пойдет криво, и я вас размалюю, как индейского башка. Успокойтесь». «Но я хочу услышать правду». «Ну, так я скажу. Да, эта маленькая чокнутая девчонка неплохо бы выглядела в вашей роли, именно потому, что она чокнутая на театре. Она свалилась, как снег на голову, и, конечно, все просто ахнули, и я в том числе. Но эта девчонка вполне довольна своим местом, так что играть будете вы. А раз играете вы, то я вам желаю успеха. И верю в вас. Понятно?» «Вы очень добры, Джейко», — сдавленно просипела Гая. «О, какой жалкий голосочек! Бросьте переживать, а лучше прочувствуйте еще раз свою роль, которую вам предстоит играть. Давайте думайте и поменьше дергайтесь». «Не могу, не могу я», — почти не разжимая губ, прошептала Гая. «Джейк, послушайте, у меня страшное предчувствие. Помните тот бал актеров лет 5 назад? Что еще за глупости?» «Это не глупости, Джейка. Об этом говорили между собой рабочие сцены, и я услышала. Ну, помните тот случай, когда в ночь бала человек был убит в гримерной у газовой плиты? Все в театре об этом знают». «Я вам сейчас кляп вставлю в рот», — возмутился Джейка. «Что за идиотизм? Я запрещаю вам говорить чушь. Соберитесь!» «Ах, дело ведь не только в этом. Нет, я просто не могу вынести!» Руки Джейка крепко прижали плечи Гая к спинке кресла. «Я категорически запрещаю вам плакать», — рявкнул он. «Если вы посмеете заплакать, я сам насильно вытру весь грим с вашего лица и... Выходите потом со своей некрашенной рожей на сцену». Джейка вытер руки полотенцем, бесцеремонно наклонил голову девушки вперед и принялся массировать шею. «На свете есть много вещей, которых следует помнить», — заметил француз, «а еще больше вещей, которые лучше поскорее забыть. Не думайте больше об этой глупышке и не воображайте, будто она вам конкурентка. Сосредоточьтесь на роли. Мы все в вас верим. И я, и Адам, и ваш дядя Беннингтон». «Уж про дядю лучше не говорить, Джейка. Ах, если бы он меня оставил на моем прежнем месте тогда, 2 недели назад, я бы сейчас так не мучилась. Я его видеть не хочу. Из-за него обо мне теперь никто не думает, как об актрисе, а все шепчут только: это бездарная племянница Бена. Как вы думаете, легко мне слышать о себе такое? Эта роль не для меня, я ненавижу ее. От пьесы меня просто тошнит». «Подставить тазик», — ехидно осведомился Джейка. «Ах, Джейк, вам бы все шутки шутить, а я вот не знаю, что делать». «Как что делать? Играть свою роль». Джейка встретил в зеркале взгляд Гай и подмигнул. «Не надо так дрожать. Можно подумать, вы готовитесь изображать тонущую мышь в детском спектакле. Где ваш коронный глупый взгляд? Сделайте его, пожалуйста, и не думайте ни о чем». Состроив грозную гримасу, Джейка зарычал хриплым басом шекспировского персонажа: «О, силы зла, придите, взгляните на это черное лицо, что пудрой белую покрыто!» Он думал развеселить Гаю, но с огорчением почувствовал, что она как будто окаменела под его руками. «Сейчас ударится в плач», — с отвращением подумал француз. «Джейк», — простонала мисс Гейнсфорд, — «зачем вы цитируете из Макбета?» «Да нет, я выдумал эту фразу. Какая вам разница?» «Из Макбета. Я узнала эти слова. Они так зловещи!» И Гая по-лягушачьи скривила рот в сдавленных рыданиях. «Боже милостивый! Дай мне терпение докрасить эту мокрую курочку!» — вздохнул Джейко. Но тут Гая выпростала руки из-под покрывала, стукнула кулачком по ручкам кресла, и с полочки над зеркалом свалилась открытая баночка белил. Белила выплеснулись, и прямо на месте лица мисс Гейнсфорд в зеркале появилась большая белая клякса. «Ну вот, разве вам не нравится ваше отражение?» — воскликнула Гая фразу из роли и заревела в полный голос. Через 5 минут Джейко вышел из ее комнаты, оставив рыдающую Гаю Гейнсфорд на попечение Дорси, который прибежал в полуодетом виде, услыхав громкие причитания. Джейко, не глядя ни на кого, прошел мимо вереницы распахнутых дверей гримерных. Удивленный Беннингтон крикнул ему вслед. «Что случилось, Джейко? Кто это так верещит?» «Сам подумай. Будь пока у себя», — бросил француз, не оборачиваясь, и сунулся в комнату к Пулу. Адам Пул развернулся в кресле. Боб Крингл застыл над ним с полотенцем в руках. «Ну, что такое?» — спросил Пул. «Это Гая так завыла в твоих жестоких руках?» «Смейся, смейся! Она выпала в осадок. С ней никто не может сладить. Ни я, ни Дорси, ни родная мать. Она отказывается выходить на сцену». «Где Джон? Это он ее довел?» «Не знаю, не думаю. Он зашел в театр час назад и сразу же слинял, обещал быть 5:50. Может, Бен попробует ее урезонить?» «Какое там? Бена она вообще не желает видеть. Я поражаюсь тому, какие огромные запасы жидкости в такой сущности худощавой девицы. Она льет слезы, не переставая, уже 1/4 часа, и не похоже, что скоро прекратит. Бен тут не поможет. Хорошо бы он услышал это от нее сам». Пул глянул на Джейка, встал и вышел в коридор. Теперь рыдания Гаи перемежались диким истерическим хохотом, и своей гримерной Хелена Гамильтон спросила: «Как думаешь, Адам, мне пойти к ней?» «Лучше не надо», — мрачно ответил Пул. Некоторое время Пул провел в гримерной Гая Гейнсфорд, откуда вперемешку с рыданиями иногда доносился сдавленный голосок Гаи, как автомат повторявший: «Нет, нет, нет, не пойду, не пойду, не пойду». Выйдя от Гаи, Адам Пул направился к Хелене Гамильтон. Та была уже одета и загримирована. Мартина с посеревшим лицом стояла рядом с Примадонной. «Извини, дорогая», — сказал Адам Пул Хелене, «но, боюсь, тебе придется как-нибудь обойтись без костюмерши». Прошел коридорный мальчик, повторяя: «Осталось 1/2 часа, господа актеры! Будьте готовы! Осталось 1/2 часа, господа актеры!» Пул и Мартина посмотрели друг другу в глаза. «Ничего, вы справитесь», — проворчал Адам.